Управляющий Керах, немолодой Ремеи, за годы службы узнавший уже немало тайн этого дома, был привычен к поздним и порой совершенно внезапным появлениям царицы в поместье хозяина. Он лично встретил Амахисат и проводил ее в покое, куда безмолвные, безупречные в своей исполнительности слуги тотчас же подали вино и закуски. «Сиятельная владычица», — своим бархатным голосом промурлыкал хозяин, тот, кого называли колдуном, и глубоко поклонился ей. «Какая отрада! Ты ведь не призывала меня уже почти 2 месяца, госпожа моя!» «Не думаю, что ты сильно скучал», — прохладно усмехнулась царица, садясь. Хозяин поместья собственноручно налил ей вина и сел напротив, в предвкушении прищурив свои серо-стальные глаза, точно камышовый кот, почуявший добычу. «Итак, что я могу для тебя сделать, владычица? Чьи изящные рога способны пронзить небосвод?» «То, с чем не справился Павах из рода Мерха», — сказала царица, пригубив вина. «Не гневайся, госпожа моя. Ты ведь возложила на него слишком много. Да и наше с ним знакомство оставило свой отпечаток». «Я не гневаюсь», — отмахнулась Махисат. «Он все еще может быть полезен мне. Конечно же, приглашение императора ко двору было неуместным, но, с другой стороны, мое присутствие неизменно напоминает Паваху о добродетели молчания, о преданности нашему общему делу. Да и ужас, впечатанный тобой в его сознание, похоже, надежно замкнул его рот». «Рад стараться, госпожа моя», — усмехнулся колдун, склонив голову. «Установление героем есть своя цена. Признаться, я до сих пор считаю, что разумнее было бы сделать его мертвым героем, как и Мэджина. Но твое решение мне понятно. Народу нужен был живой символ». «Вот именно. Живой герой способен поведать гораздо больше и проникновеннее, чем еще одно изуродованное тело. Пелена привычного падает с непосвященных глаз, и в сердцах поднимается справедливое негодование. Сейчас вся столица говорит о том, как они оба доблестно сражались, защищая царевича и от наемников, и от песчаных чудовищ. Но бой был неравным. То, что после их захватили в плен и пытали, а тело наследника, скорее всего, осквернили, вызвало могучий общественный резонанс. Даже живущие в Таур-Дуат эльфы перестали чувствовать себя в безопасности после предательства Тремиана Ариля. Да, чудесное спасение Паваха воинами императора в полной мере оправдала себя. Разумно будет избавиться от него однажды, но не сейчас. Не стоит забывать и о том, что влиятельные роды Эрхена и Мерха предпочли бы видеть обоих своих сыновей живыми. Так что же ты изволишь сейчас? Царица сделала несколько маленьких глотков, смакуя прекрасное вино, поставки которого в поместье своего союзника обеспечивала лично, как и многое другое. Ведь служба его была недешево. «Мне нужно, чтобы ты отправился в дальние пределы империи и приглядел для меня за одним незаслуженно забытым храмом. Он играет определенную роль в нашей истории, и я не хочу неприятных неожиданностей». «Ты говоришь о храме Стража Порога», — заметил маг. «О том самом, что расположен недалеко от места нападения, и свидетели, откуда ты так боишься. Но ты ведь знаешь, что ход в земли собачьих жрецов мне заказан. Я не смогу пересечь границы незамеченным, да и сила моя там будет значительно меньше». «Я не прошу тебя проходить в сам храм, мой друг». Амахисат спокойно встретила его взгляд. «Даже направь я туда кого-то из столичных бальзамировщиков, заручившись благословения владыки поддержкой самого верховного жреца Минкеру, мы бы вряд ли получили больше, чем знаем сейчас. Иными словами, приказ или просьба ничего не дадут. Я прошу тебя тайно приглядывать за тем местом и узнать, какую игру затеяли провинциальные жрецы Ануэ. Император поверил им, возможно. Но я готова заложить свое сердце до последнего суда, что они скрывают что-то важное и что судьба останков старшего царевича им прекрасно известна. К тому же...» Царица чуть улыбнулась. «Владыка Каэми тоже немало заинтересован в происходящем». Колдун задумчиво кивнул. «Песчаные ша явились на место боя. Ты так и не объяснил мне, почему?» — добавила Амахисат, нахмурившись. «Боги не всегда разъясняют свои планы», — — пожал плечами маг. «Допустим. Сейчас я предпочту тебе поверить. Итак, ты согласен?» «Разве у меня есть выбор, сиятельная владычица?» С улыбкой колдун развел руками и покачал головой. «Ты жертвуешь своим ценным слугой, отправляя его в тень заброшенных некрополей. Как прискорбно. Но я стану твоими глазами в землях собачьих жрецов». «Можешь не набивать себе цену. За награды дело не станет, ты же знаешь. А я в свой черед прекрасно знаю, что ты незаменим». «Как приятно, госпожа моя». Усмехнулся колдун и поклонился, не вставая со стула. «Говори мне это чаще, и служба моя тебе будет еще отраднее». Царица с иронией изогнула бровь и подняла бокал. «За тебя и за твой успех, мой друг. И ты знаешь, что следует делать, если вдруг нащупаешь след Хефера. Живого». Той же ночью с благословения царицы маг совершил необходимое приготовление и рассчитал место для портала, позволяющего сократить путь до храма. В условленном месте колдуна ждала купленная через третьи руки скромная рыбацкая лодка. О подготовке дела позаботились заранее, остальное было за ним. За пару часов до рассвета колдун уже отдыхал в тростниковом шалаше на берегу Апет, вслушиваясь в умиротворяющее пение волн. Он мог не бояться лихих людей или ночных тварей, потому что встреча с ним самим мало кому предвещала добро. А ранним утром ничем не примечательный на вид мужчина, сотни которых проживали свою скромную жизнь в разных уголках империи, поднялся на борт маленькой видавшей виды лодки и сел на весла. Индиговые воды великой реки, в которых резвились лучи ладьи Амна, понесли его севернее, туда, где все меньше попадалось таких же лодчонок, а заросшие бумажным тростником берега изобиловали непуганными хищниками.